Глава 32. Тимур даже не глянул на открывшуюся дверь камеры. Он сидел на краю кровати и изучал рисунок трещин в бетонном полу. «Сегодня ты выполнишь свое предназначение». Рымжанова не повели навстречу с арабом. Тот, изменив традиции, явился сам. «Тебе предстоит драка». «Не с тобой ли?» — хмыкнул Тимур. «Тот, кто дрался со мной, в живых не остался», — хвастливо заявил араб. «А я тебе жизнь обещал, но сегодня мы будем квиты. И кого я должен побить?» «Ну, пойдем, посмотришь», — усмехнулся араб. «Я думаю, ты понимаешь, что любое твое неправильное поведение отразится на твоем друге самым радикальным образом». Тимура вывели из камеры без наручников, но три матерых боевика сопровождали его неотступно. «А это что, твой?» — араб показал на рыжего кота, который возник неизвестно откуда и шел чуть позади. «Он все время под твою дверь пройти хочет. Я сказал своим, чтобы не трогали». «Кто Кокубая тронет, тот умрет», — мрачно изрек Тимур. Он остановился, подождал, когда кот подойдет поближе, и погладил его по теплой голове. «Вы русские, странные», — только и сказал араб. «Сейчас мы твоего нового котика покажем». Рымжанова завели в большое помещение. Здесь, видимо, раньше был гараж. В глубине стоял громадный стальной ящик. В одной из его стенок было проделано небольшое оконце, зарешеченное толстой арматурой. «Вот, можешь посмотреть». Араб взял стальной прут, стоящий возле ящика, и с силой ударил по металлической стенке. Раздался звериный вопль, и страшный удар сотряс ящик. В решетке Тимур успел заметить промелькнувшую клыкастую морду и лапу, которой мог позавидовать тигр. «Сегодня ты сразишься с этим зверем». Почему-то эти слова вызвали смех у охраны. «И только если ты будешь с ним драться, твоего друга отпустят. Я убью этого зверя, а потом ты будешь молиться своему богу от страха», — мрачно произнес Тимур. «Какие мы смелые, но не надо меня пугать. Меня многие пытались пугать. И чтобы ты был смелее, мы дадим тебе оружие перед боем. Иди к себе, готовься». «Сегодня какое число?» — неожиданно спросил Тимур. «А тебе зачем?» «На Луну хочу посмотреть, к новолунию готовлюсь». «Считай, сегодня как раз. Посмотришь на нее ночью, порадуешься, если бой выиграешь». И опять араб громко засмеялся. Никто из пирующих на банкете не заметил, как шейх покинул праздник. Замминистра Пенкин, хоть и не показывался на людях, но находился в конгресс-холле. Он считал, что лучше пока оставаться негласным участником. Однако сейчас в узком кругу приближенных шейха и его личного секретаря Пенкин не преминул появиться, чтобы напомнить, кто главный организатор и проводник воли и финансовых потоков восточного властелина. Военный переводчик Вольфович, один из лучших выпускников Иньяза последних лет, тонкий знаток фарси, следовал тенью за Пенкиным и ловил каждое слово шейха. Впрочем, Абдуль молчал и слушал русского через своего переводчика. «Как может заметить ваше превосходительство?» Именно так, придуманным титулом, называл Пенкин шейха. «Мы выполнили все требования дизайнеров, которых вы прислали для окончания работ. Если мы сейчас пройдем по коридору, то попадем непосредственно в холл перед помещением главного зала». Замминистр широким жестом пригласил пройти шейха вперед, изогнув спину в почтительно покорной дуге. Абдуль также молча прошел вперед. «Смешно, правда? Обратите внимание на игру слов. Мы находимся в холле, конгресс-холла». «Здесь применена самая современная отделка», – тараторил Пенкин. «Как и задумано вашими дизайнерами. Впрочем, они нас уже ждут и сами проведут презентацию». Распахнулись двери с футуристическим узором на дубовых створках, и шейх вошел в помещение главного зала, освещенного только 10-й частью заготовленной иллюминации. Прямо в главном проходе между креслами, обитыми черным бархатом, стоял дизайнер с иракезом. По случаю торжественной презентации своей работы он надел фисташковый костюм с рубиновыми стразами на лацканах и оранжевую рубашку, заколотую вместо галстука золотой чайной ложкой. Дизайнер кивком поприветствовал шейха и взял в руки микрофон. И по его виду, и по тому, как он волновался, было понятно, что к презентации он готовился заранее. Каждое его слово сопровождалось сменой освещения, чтобы внимание акцентировалось именно на тех деталях, о которых он говорил. А говорил он складно и интересно. о том, как удалось использовать грузовой лифт и этим сократить и расходы, и время, о том, как из Италии привезли защитное стекло, разделившее зрительские ложи и арену. Да, господин шейх может не беспокоиться, прочность стекла сертифицирована, и можно хоть диких зверей выводить на сцену. И вообще такое сооружение уникально, и никто в мире из великих людей не имеет в своем распоряжении такого шедевра инженерии, архитектуры и дизайна, каким теперь обладает господин шейх, лилась плавная речь дизайнера. А Абдуль ибн Ляхейдан с трудом дослушал многословного дизайнера, он и так уже понял, что все выполнено как следует, и реальность мало отличается от того, что заранее расписывали ему архитекторы, инженеры и дизайнеры. Шейх медленно прошел между рядов, чуть придерживая полу длинного белоснежного балахона. Абдуль прикоснулся к обивке кресел, опытной рукой почувствовал, что таки да, бархат сделан из лучших сортов шелка, а не из дешевой синтетики. Он проверил, чтобы петли откидных сидений не скрипели. Подойдя к стеклянной перегородке, шейх прислонился к стеклу и убедился, что поверхность отполирована и вымыта так, что не осталось ни одного отпечатка грязных рук рабочих. «Звук со сцены дайте», — обратился он к секретарю. Рияд по-английски объяснил дизайнеру, что от него хотят, и тот ринулся через боковую дверь за кулисы, чтобы через несколько секунд оказаться на сцене. Вот так отсюда передается звук. Все, как и планировалось, без видимых микрофонов и динамиков. Голос дизайнера, казалось, возникал посреди кресел и усиленный многократно приобретал глубокие обертона. Отлично. Шейх два раза хлопнул ладоши, видимо, изображая аплодисменты. Сегодня на этой сцене вы получите свою награду. Не говоря больше ни слова, он повернулся и, сопровождаемый свитой, отправился обратно в банкетный зал. Пенкин, проследовав некоторое время за шейхом, предусмотрительно исчез, так и не показавшись на людях. УАЗ-сталкер припарковали примерно в 100 метрах от Империи Тауэр среди забросанного прелыми листьями газона. «Начинаем работать», — кратко скомандовал Малахов. «Дима, Андрей, будете мне помогать. Клава, общая связь на тебе. Гера, за тобой разведка». Малахов взял на себя задачу установки стрелковой системы. За те несколько лет, пока его не было, системы самонаводящегося стрелкового оружия стали намного компактнее и мощнее, и теперь Вадим с удовольствием решил испытать на деле новую технику. Их сменили кассеты с предустановленными в стволе зарядами, системы лазерной подсветки стали компактнее и проще. Малахов активировал систему огня простым нажатием кнопки на кейсе, который он достал из багажного отделения внедорожника. Главный компьютер УАЗа, проанализировав ситуацию и получив задание на зону обстрела, немедленно выдал рекомендованные места установки огневых и наводящих модулей. Вадим отправил Байкалова и Журавлева крепить лазерные компоненты. Для этого им предстояло забраться на верхние этажи двух небоскребов. Устанавливать огневые блоки Вадим решил сам, никому не доверяя это дело. Тем более, что лезть на верхотуру для этого было и не нужно. Система работала из положения непрямой видимости. Герман тем временем организовывал разведку. Два автономных вертолета-дрона, скорее похожие на детские игрушки, еле слышно гудя моторами, взмыли в воздух. «Клава, картинку получаешь?» – поинтересовался Тельбис. «Да, вполне». «Я подниму выше. Мало ли, вдруг там народ глазастый. Сколько у нас времени аккумуляторы показывают?» Клава не стала отвечать, а просто передала картинку системы контроля на очки Германа. «Отлично, 3 часа есть». Герман, проводив взглядом уже почти невидные в небе разведывательные аппараты, вернулся в машину. Он встал на порог и включил систему привода параболической антенны. Небольшая тарелка выехала из-под контейнера на крыше и зависла над лобовым стеклом. Уже с компьютера в салоне Тельбис вышел на прямую связь со спутником разведки и запросил полный контроль над мониторингом зоны возле центра. Система огневой и разведывательной поддержки замкнулась в единую инфосеть, и Герман по старой привычке стал дублировать данные с компьютера голосом, чтобы все принимали его сообщения на коммуникаторах. «Ну что, доброе утро, страна!» Тимур веселился, как диджей. «У нас середина дня, Москва. Обстановка, как можете заметить, совершенно спокойная. Что имеем по данным спутниковой и собственной разведки? Вокруг конгресс-холла примерно 15 человек охраны. Терагерцовый диапазон нам показывает, что внутри здания повышенная активность. Так, секунду. Ага, Значит, около сотни человек находится в помещении, прилегающем к залу заседаний. В самом зале высокая техногенная активность. Работает 16 человек. Гера, что за техногенная? Пояснил бы. Вышел в эфир Малахов. Ну как? Не биологическая. Понял, не дурак. Конкретно. На поле танки громыхали? Да нет, работает электронная аппаратура. Судя по эмиссионному электромагнитному полю, это обычное оборудование концертно-конференционных залов. Усилители, радиомикрофоны. Ой, блин! Что такое? Забеспокоился Вадим. У них тарелка стоит. Идет трансляция узким лучом на телекоммуникационный спутник. И что это значит? Это значит, что все, что там происходит, транслируется на частных телеканалах. Каких? Не могу выяснить. К частному спутнику еще подход надо найти. Ладно, проехали, потом разберемся. Что еще? Ну, народ тусуется. У них, видно, банкет. Вкусно едят. Запах чуешь? Засмеялась Клава. Нет, это дедуктивный метод. Я просто могу сопоставить уровень машин, на которых это братья прибыло, с тем, какой им банкет устроят. Да сколько там тех машин? Мешался Бай. Мне видно только лимузин дурацкий, и все. Это не машины, а тачки, возразил Герман. Я имел в виду, на чем они прилетели. Вот с этого момента поподробнее, попросил Малахов. Ты что, получил информацию по гостям и утаил ее? Не боже мой, это я так, подводку делаю. Слов-то каких набрался, отозвалась Клава. Жаргон у тебя газетно-телевизионный. Так приходится. Короче, даю данные по Кубинке. Они все оттуда прибыли. Итак, один борт, Эмираты. Это Аэробус 380, личный самолет шейха Абдуля ибн Лехейдана. Лимузин тоже его. Остальные самолеты попроще, ну, вернее, поменьше. Из Англии 3 борта, всего человек 20 прибыло. В основном, надо сказать, наши люди, бывшие наши олигархи. Это ты у них на бортах прочел? Поинтересовался Журавлев, уже полностью освоивший коммуникатор. Да, почти. Данные по фрахту посмотрел. А просто данные у погранцов не проще ли? Вы будете смеяться, но данных о том, что они у нас на территории, нет. Их проводкой военные занимались. Темное дело. Гера, ты потом раскопай, что и как с этими бортами, кто все это с нашей стороны замутил, попросил Малахов. А сейчас давай поищем, где Тимур и Лазненко. Это важнее. Ну что, ищем дальше, продолжил Герман. Сейчас система построит модель здания. Ага, уже есть. На мониторе Тельбиза появилась составленная по данным локации и архивным материалам, полученным из информационных баз строителей, точная модель Империи Тауэр. Модель учла и все изменения, которые произошли в здании в последнее время. Это и реконструкция Конгресс-холла, и разрушение после эвакуации Москвы. Так, что мы еще видим? Продолжил Герман. Прямо под сценой находится крупный биологический объект, примерно 200 килограммов. Его движение ограничено металлическим контейнером. Судя по сердцебиению и спектру выдыхаемых газов, объект очень возбужден. «Ты можешь по-человечески сказать, что за объект?» – не выдержал Байкалов. «Наиболее вероятно, что это мутант типа Курум, типичный для Уральской аномальной зоны», – сказал Тельбис. «Мерзкая тварь». «Ладно, дальше», – поторопил Малахов. «Наши где?» «Есть локализации 2 уровнями ниже нулевого этажа. Помещение изолированное. 2 человека. Каждый в своем помещении. Еще 5 в помещении на том же уровне. Могу предположить, что это охрана. Другие варианты есть?» Голос Вадима был серьезен. «Мы не пойдем по ложному следу?» «Нет, все люди зафиксированы. Еще в здании есть некоторое количество мелких животных. Скорее всего, крысы. Еще есть, ну, практически на 100% уверен, обычная кошка. И все». На удивление пустое и бесполезное строение. Так что если наши там, то, скорее всего, это именно они. «Мы Тимура видели», — сказал Бай, — «и кота видели. Так что...» «Принято», — сказал Малахов. «Центр, я бы просил поддержку операции. Нужны средства эвакуации. Не уверен, что гости обратно будут уходить тем же путем». «Может, их сначала эвакуировать?» — осторожно поинтересовался Журавлев. «Я боюсь, что любая попытка мягкого решения приведет к заложникам и противостоянию. Так что надо действовать. Гера, остаешься на общей координации. Клава, огневая поддержка с машины твоя. И будь наготове драпать, когда мы выведем наших. «Журавлев, возвращайся к машине. Байкалов, идешь со мной, будешь прикрывать. Всем ясно?» «Всем!» — раздалось недружное. «Хорошо. Гера, начинай захват цели для лазерных указателей. Всю охрану снаружи накрываем сразу».